Глава 14. Сад встретил меня кислым запахом дыма, мощного перегара, шумом и азартными воплями. «Ставлю 10 монет на Добрыню!» «Поддерживаю!» 15 против твоих 10 на рыбу!» «Сам ты рыба, неуч! Это головоногое!» «Да плевать! Поддерживаю!» «Пиво? Где пиво?» «Какого хрена, Добрыня? Почему у нас толпа потных мужиков на заднем дворе?» Добрыня, скачущий будто Мухаммед Али вокруг пруда, обернулся на мой вопль, и тут же из-под воды вылетело свернутое в клубок щупальце, поставленным ударом в челюсть, отправив нашего кузнеца в полет, завершившийся прямо у моих ног. «Добрыня, я сколько раз говорил, что приветствовать меня, целуя ноги, можно только тогда, когда вокруг нет посторонних. Во всех других случаях достаточно глубокого поклона. Все-таки надо блюсти себя. Ты же не хухры-мухры какой-нибудь, а член клана Дятлов. Где твоя гордость?» Мой долгий спич позволил Добрыне очухаться и, пошатываясь, подняться на ноги. «О, ты вернулся как раз вовремя. Мы с мужиками все только что закончили». «Охренеть!» — чуть не прослезился я. «В первый раз я пришел куда-то вовремя. А то обычно меня все встречают словами типа: «Ты че приперся? Опять он? Чего надо? Не путайся под ногами, будешь нужен, позову». «Черт, кто пригласил этого мужика?» И тому подобное. А тут... «Мужики, чего встали? Это дело надо обмыть, чтобы с носу ей не было. Давайте, давайте по стопочке». «Чего обмыть?» — не понял я. Мне очень хотелось повторить фразу, которой меня встретила голова демона, висящая на двери башни Архимага, но я сдержался. «Держи!» Мне впихнули в руку стопарь с самогонкой, и все дружно заорали: «Чтоб рубило и кололо, и чтоб с носу не было!» Рюмки чокнулись, мужики залихватски опрокинули стопочки куда-то себе в бороды и, занюхав рукавом, дружно хэкнули. «Эх, хороша самогоночка у вашей зеленой морды! Такую в столицу на торг не стыдно отвезти!» «Мужики, вы закусывайте давайте, весь рабочий день еще впереди!» Огненная вода разлилась по жилам жизнерадостным теплом, и я спросил уже спокойнее: «Так чего обмываем?» «Вот». Добрыня выложил на стол небольшой сверток, развернул тряпицу, указывая на лежащие внутри два предмета. Первый представлял собой тонкое обоюдоострое лезвие с трубкой на конце, общей длиной в полметра. С первого же взгляда было ясно, что это настолько изящная, насколько же и смертоносная вещь. Его лезвие состояло из множества слоев, где сталь перемежалась слоями мифрила, при этом искрилась, будто усыпанная микроскопическими ограненными алмазами. Второй предмет был выкован из того же материала и представлял из себя увесистый четырехгранный шип, сантиметров 20 длиной. Он также посверкивал, наводя на мысль об алмазной крошке, и Добрыня частично подтвердил мою догадку. «Грандмастер Сибор прибыл в Другмир на неделю, и я пригласил его сюда, соблазнив нашей кухней и возможностью поработать с алмазной паутиной, которую я хранил со времени нашего проживания в замке, и принесенными тобой энергонами. Это очень редкие ингредиенты, и, к счастью, мастер согласился. К тому же до этого с энергонами только он имел дело. Ему как-то два таких принесли, вырвавшиеся от половинчиков военные. Это лучшая штука для придания оружию нужных свойств против различной нежити, а еще и от самих порождений Мараны. Вот, выковали тебе заточки для глефы, а то со шпагой у тебя что-то не очень получается». Один из мужиков чинно огладил свою бороду и согласно кивнул. «А как было не согласиться? Я такой кулебяки в жизни не пробовал, а самогоночка у вашего полуорка — песня просто, чистая как слеза. Сейчас еще по 20 капель хряпнем и такой ему топор выкуем. Все обзавидуются». «Слушайте, я даже жевать перестал. А сделайте мне подарок для молодой девушки. Два кинжала из этого же материала. Нам завтра к тёще на поклон лететь. Нехорошо как-то без подарка. Я заплачу сколько надо. И вообще, надо всем по комплекту такого оружия сделать. С тварями Мараны теперь нам придется сталкиваться часто». Мужики переглянулись и мотнули головами. «Сделаем», — сказал Добрыня. «Только тогда глефу сам доделывать будешь. Ты ж у нас сам оружейник, сильно тайный. На, держи, не испорь только. Это одни из самых лучших материалов, что есть в этом мире. Рыбий клей, кожа адского предельщика, и вот». Он запихнул мне в руку какую-то слегка изогнутую тонкую двухметровую палку. «А это чего?» «Это палец огненного дракона. Вернее, фаланга пальца его крыла, среднего. Ты сам-то понял, чего сказал? Какая нахрен фаланга его пальца среднего крыла? Ну, у драконов строение крыльев, как у летучих мышей. Кожа крыла натянута между фалангами пальцев. И не смотри, что они такие тонкие. Они очень прочные. Считай, на них весь вес дракона ложится при полете, и ничего. При этом они еще и легкие очень. Потому что пустотелые, как у птиц. На, в общем, сам смотри. Средний палец правого крыла перекочевал в мои руки, и я вынужден был признать. Он необычайно легкий и зверски крепкий, в чем я убедился очень скоро. Однако сначала я направился к пруду и был тут же атакован злобным головоногим. Паровой щупалец хлестнуло по траве, не достав до меня буквально пару сантиметров. Я отметил, что за последний день они удлинились чуть ли не на полметра, поставив себе зарубку в мозгу останавливаться в следующий раз подальше. Из воды выглянул бугор головы, и на меня уставились два злобных глаза. Мда, пока все усилия Коляна и его умения животновод пропадают в туне. Результатов приручения не видно вообще. «Здорово, Говард, тут такое дело. Мастер-кузнец взялся помочь нам выковать новое оружие. И нам надо ему заплатить. Будь добр, сплавай вниз, принеси пару ведер золота». Глаза Кракена недобро сверкнули, и он отрицательно покачал головой. «Это вообще-то мое золото. Бегом вниз и тащи его сюда. А будешь артачиться, попрошу пофига заморозить всю воду, будешь тут как селедка мороженая». Я давно заметил, что все наши питомцы очень талантливые. Не знаю, как у головоногого это получилось, но он умудрился сложить из щупальца вполне читаемый факт. Сунул его мне под нос, плюнул в меня струей воняющей рыбой воды и скрылся в глубине. «Вот, блин, и поговорили!» — зло проворчал я, отряхиваясь от капель воды и плюхаясь на скамейку. «Надо будет у Марьи Ивановны пару кулинарных рецептов узнать из кроконятины, а то вообще распустился скотина!» Я порылся в сумке, вытащил набор инструментов и, ворча, принялся за дело. Разметил на кости место будущего распила, накернил отметки под будущие клепки и неожиданно увлекся процессом. Давненько я ничего не создавал, все больше рушил. А дело это увлекательное. Отполировал древко до блеска, облившись 7 потами, обточил края кости под конус, чтобы можно было плотно насадить лезвие и противовес с бронебойным шипом, просверлил отверстия под клепки. С ними пришлось топать в кузницу, где пяток чумазых кузнецов уже доковывали лезвие второго кинжала для подарка. Длинное, чуть изогнутое лезвие смотрелось крайне хищно и смертоносно, но при этом очень изящно. То, что нужно. Осталось только рукояти приделать. «Осталось только рукояти приделать», — прогундел мастер, со звоном опуская молот на заготовку. «Вот только для таких кинжалов нужно что-то особое. А у меня, как назло, с собой ничего подходящего нет». «Здесь бы хорошо подошел перламутр», — влез Добрыня. «Из гигантских морских раковин. Да где же его взять?» Я отдал им свою заготовку и поскреб подбородок. «Перламутр, перламутр...» Перламутр дословно со старонемецкого переводится как «мать жемчужина», а «жемчуг». Я опять полез в сумку и вытащил огромную жемчужину, артефакт постоянной регенерации. Расклепавший последнюю клепку на моей будущей глефе мастер застыл, уставившись на жемчужину округлившимися глазами. «Это гораздо лучше перламутра. И тут как раз хватит на две рукояти. Да еще и на амулет останется». Я посмотрел на светящийся шар в своих руках. И зачем я только его вытащил? «Извините, не могу. Это достояние клана. Я не могу ее разрушить в личных интересах. Придется для рукояти найти что-нибудь другое». «Зря ты так», — опять влез Добрыня. «Эта штука действительно замечательная. На уровне на 120-м, 130-м ее польза сойдет почти на ноль. Личная регенерация и индивидуальные регенерирующие артефакты на этом уровне с лихвой перекроют действие этой жемчужины. А уж до этих уровней мы прокачаемся довольно быстро. Не переживай, давай ее сюда, и вали доделывать свою глефу». Меня чуть ли не пинками выпроводили из кузни. Насколько им захотелось попробовать новый материал в деле. Я возвратился на скамейку, достал полоски кожи, начал аккуратно приклеивать их к рукояти, формируя место для хвата. Когда я с этим закончил, пришлось сделать перерыв, давая клею засохнуть. Заодно смотался на кухню, свистнув там пару пирогов, раскладной столик, большую кастрюлю и кучу всяких съестных ингредиентов. Пироги я начал закладывать в себя, а кастрюлю и ингредиенты на принесенный столик. «Так, что тут у нас? Лимон — одна штука, оливковое масло, 4 столовые ложки, сметана жирная, стакан, чеснок, 6 средних зубчиков, соль, 1 чайная ложка, черный перец, 1 чайная ложка, тушка оборзевшего кракена, 1 штука. Вынурнувший из воды кракен, выпучив глаза, глядел на мои приготовления. «А ты что думал? Я с тобой шутить буду?» Я вытащил 2 кухонных ножа такого размера, будто их специально для разделки мамонтов выковали, и с жутким скрипом начал затачивать их лезвия друг от друга, одновременно читая данный мне шеф-поваром листок. «Что тут у нас? Ага! Жареный кракен в сметанном соусе. Отлично! Значит так... Тупую голову головоногого отделяем от тела, промываем от ненужного мозга, разрубаем и частями кладем в кастрюлю. Затем заливаем холодной водой и ставим на огонь. После закипания воды огонь убавляем до минимума. Варим тушку около 30 минут, достаем части кракена из кастрюли и оставляем остывать. Пока тушка остывает, займемся приготовлением маринада. «Слышь, головоногая, какая тебе честь оказана? Специальный маринад под тебя полагается. Небось, весь уже в нетерпении. Жаждешь услышать рецепт?» «Ладно, ладно, не буду тянуть, слушай». Для маринада выдавливаем сок из лимона и левого глаза кракена. Смешиваем его с оливковым маслом, пропущенным через пресс чесноком, сметаной и специями. Части кракена заливаем маринадом. Убираем мариноваться в подпол на ночь. Достаем наши части и промываем их от маринада. Обжариваем части тушки по 2 минуты на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Хм, вот тут облом. Извини, но такой сковороды нет. Но это не страшно. Подумаешь, пригоришь немного. Это не страшно, не так ли? Что ты башкой мотаешь? Будешь сотрудничать или мне тебя в кастрюлю покрошить? Будешь? Тогда бегом наполни эти 2 емкости моим золотом и выстави их подальше от пруда. Я подтолкнул кракену 2 пустых ведра, демонстративно не переставая точить ножи. Кракен подцепил ведра щупальцами и с тихим плеском исчез в темной глубине пруда. Вот так, это животновод, животновод. С любым можно договориться, надо лишь подход найти. Поздравляем! Вы создали уникальное оружие, глефа яростного огня. Поздравляем! Вы получили плюс 5 к интеллекту, плюс 1 к мудрости, плюс 1 к ловкости, плюс 1 к силе. Ага, клей высох, и система приняла оружие как готовое, неплохо подкинув статов за его изготовление. И что там у нас получилось? Глефа яростного огня. Класс раритетный, масштабирующийся. Урон. 4, помноженное на ловкость, помноженное на 0,2, помноженное на уровень. Урон магии огня. 50 секунд на 10 секунд. Урон по нежити увеличен в 1,5 раза. Урон по порождениям мараны увеличен в 2 раза. Прочность 3000 из 3000. Скорость атаки плюс 0,5% помноженных на ловкость. Ловкость плюс 0,2 помноженных на уровень. Сила плюс 0,5 помноженных на уровень. Умение огненный щит. Блокирование 90% любого входящего урона на 5 секунд. Время перезарядки 1 час. Примечание. Враги, увидев это оружие, испытывают безотчетный гнев. Агр противников плюс 2. Требования. Нет. Оружие уникальное. Можете дать ему имя. Ну, раз можно назвать, то не особо долго думая, назову ее... Не думая, назову... Назову. Я взялся за древко, крутанул глефу в руках, вокруг себя, сделал резкий выпад. В воздухе остался ясный видимый след медленно тухнущих искр. Наверное, ночью это будет выглядеть поистине круто и опасно. Не зря в описании указано про увеличение агро противников. А может, это не из-за света, а потому что для древка использован средний палец дракона? Нисколько не удивлюсь, если узнаю, что Добрыня заранее знал об этой хрени и специально подсунул его мне. Но в любом случае, это отличное оружие. К тому же к глефе у меня есть 3 заученных приема, и название я ему придумал. Назову глефу «Искрой». Как говорил оживленный 5 лет назад дедушка Ленин, посланных в США для завершения там мировой революции, из искры возгорится пламя. Ящер кегли упал отжался. Резкий выпад, круговое движение, толчок древком. Вокруг меня завихрились искры, а внутри меня забурлила изжога. Чёртовы жареные пирожки. Может, лучше глефу изжогой назвать? А что, прикольно. Все будут говорить, ты как маленькая лесная фея с этой искрящейся волшебной палочкой. Что это у тебя за чудо оружие в потных ручках зажато? А я таким хриплым басом: «Изжога!» Нет, это хрень какая-то. Все содой в меня бросаться будут, чтобы изжогу погасить. Нет уж, пусть остается искрой. Я еще пару раз смахнул наконечником, полюбовался искрами и, засунув Глефу в сумку, резко рванул к принесенным Говардом ведрам. Чуть не сломал себе спину, попытавшись их поднять, и, получив прострел в поясницу, уже не так шустро прошаркал в кузницу. Дождался, пока из дверного проема перестанут бить яростные лучи света, и заглянул внутрь. Как раз вовремя. Толпа кузнецов сгрудилась вокруг мастера, держащего на своих грубых ладонях два изумительных кинжала. Свечение, окружающее их, постепенно угасло, давая хорошенько рассмотреть эти шедевры кузнечного искусства. Лезвия кинжалов все так же хищно поблескивали в полутьме кузницы, а вот мягкая перламутровая глубина рукояти, наоборот, дарила взору мир и успокоение. Добрыня, увидев мою голову в двери, замахал на меня руками, мол, пошел вон. «Мы когда доделаем все, позовем». «Ясно. Я тогда по делам. Денег я там вам 2 ведра оставил. Сами возьмете, сколько нужно». На меня зашикали, послали в этот раз уже вслух и захлопнули перед носом дверь. Затем открыли снова, швырнули в меня какой-то кожаной сбруи и вновь захлопнули. «Это что это?» Я повертел в руках непонятную короткую трубку с множеством прикрепленных к ней кожаных ремешков. «Я, конечно, не против различных фантазий, но для первой брачной ночи это как-то уж слишком. Да и будет ли еще эта брачная ночь?» На этих словах мне чего-то взгрустнулось, и я, перестав гадать, влез в подробные свойства странной сбруи. Ножны для длинномерного оружия, носимого за спиной. Двуручные мечи, копья, глефы. В них используется принцип внепространственного рюкзака, предназначенного только для одного предмета, вашего основного оружия. Для использования ножен вложите в него оружие. Для его извлечения просто закиньте руки за спину и пожелайте вытащить оружие. Заложить оружие можно аналогичным способом. А чё, так можно было? Помнится, предыдущая глефа мне всю дорогу по заднице стучала, а чтобы ее вытащить из петель, нужно было 18 раз руками перебрать. Да и то, в конце, она, торча из-за спины, как двухметровая антенна, так и норовила за что-нибудь зацепиться. Я накинул на плечи ремни, закрепив их пряжками на груди. Вытащил глефу из рюкзака, закинул руку с ней назад, и глефа исчезла. Зашибись! Закинул руку назад, и вновь глефа в моей руке. Еще раз, и снова ее нет. Я максимально скосил глаза назад, но увидел только свою щеку. Огляделся и направился к пруду, желая посмотреть в отражении на это волшебство, но там меня опять встретил злобный взгляд Кракена. Да еще и в траве, как он, наверное, считал, незаметно продвигалась в мою сторону его толстенная щупальца. Вот ведь! Стоило мне отложить в сторону ножей, как это чудовище снова открыло на меня охоту. Я остановился и шустро сменил порванный смокинг на броню. Смотри сюда. Этот костюмчик пошит из шкуры одного наглого головоногого, и я не прочь заиметь такой запасной. Щупальце исчезло так же быстро, как и глаза, но мне что-то уже расхотелось любоваться в свое отражение в глади пруда. Я еще раз быстрым взмахом руки вызвал свое оружие. Ящер Кегли упал и отжался! Заблестели искорки, загремела падающая посуда. Я чертыхнулся, запинал обломки разрубленного столика и пробитую кастрюлю под скамейку и потопал на кухню. Черт, это же была любимая кастрюля Марь Ивановны. Теперь минимум неделю вся моя еда будет наполовину из перца состоять. Что же мне не везет-то так? Хотя, может, Марь Ивановну поездка к эльфам отвлечет, и она ничего не заметит. «Паша, где кастрюля?» Кончик бритвенно-острого кухонного ножа уткнулся мне в подбородок. «Та, которую ты только на 5 минуточек забирал». Снизу на меня грозно сверкнули глаза нашего шеф-повара. Тихонько отступая, ответил я. «Здравствуйте, Марья Ивановна. Прекрасно выглядите». «Виделись уже. Ты мне зубы-то не заговаривай. Где кастрюля, я спрашиваю?» «А мы к эльфам на праздник летим. Вам надо бы по такому случаю приодеться». Я выбрался из зоны действия ножа и припустил по залу в сторону входной двери. «Пахан!» — донесся до меня ее гневный окрик. «Через минуту не вернешь мою кастрюлю! В ресторане лучше не появля!» Последнее слово заглушило закрывшаяся дверь, и я навалился на нее, облегченно вздохнув. «Чертова кастрюля! Будто мне и без нее забот мало!» Я обернулся и уставился на 3 пары недобро смотрящих на меня глаз. Принадлежали они стражникам города, которых гадский Вандербрук приставил к нам, чтобы не упускать из дома. Стражи дружно потянулись к оружию и шагнули в мою сторону. «Извините, господа, я, кажется, утюг дома забыл выключить». Я вновь шмыгнул за дверь и, обругав себя последними словами, вызвал наш домашний телепорт, шагнув в открывшееся окно. «Кастрюлю верни!» Телепорт схлопнулся у меня за спиной, вновь обрезав последние слова нашего шеф-повара. За порталом находилась обычная городская улочка. Я крутнулся вокруг себя и увидел то, что искал. Ателье по пошиву одежды. Видимо, ателье меня тоже увидело, потому что на все попытки открыть дверь оно никак не отреагировало. Только бесконечные логи мелькали о том, что для меня все городские учреждения закрыты. И как я мог об этом забыть? Это все недосып, голова вообще ничего не соображает. Ну и ладно, восполним недостаток ума деньгами. «Эй, шкет!» — обратился я к проходящему мимо чумазому пацану. «Иди-ка сюда. Хочешь подзаработать пару золотых?» Пацан недоверчиво посмотрел на меня, но блеск золота в моих руках быстро его убедил, что я не шучу. И уже через 2 минуты он с охапкой одежды и небольшим кошелем налички заходил в двери ателье, а я, забившись в щель между домами, подальше от взглядов шастающих туда-сюда стражей, полез разбираться в логах. Меня очень интересовал мой провал в использовании кланового заклинания, и я хотел разобраться в причинах этого. Перелистал логи, нашел отвечающий за мою атаку на адового ловца. «Внимание! Вы использовали клановое заклинание на адов ловец. Игнорирование брони 75%. Нанесено урона магии воды 14. Физический урон 3. Всего 17. ХП 1 999 983 из 2 миллионов». «Понятно, что ничего не понятно. Пошли тогда в подробное описание заклинания. Там оказалось не намного понятнее. Осознать формулу, высчитывающую наносимый урон, я бы не смог и в наилучшем своем состоянии. Я даже на миг пожалел, что со мной сейчас не было Павла Михайловича. У него-то с цифрами как раз был полный порядок. Но кое-что из описания я все же получил. Это было то, что написано ниже формулы. Коэффициент урона при использовании заклинания главой клана равен 1,01. От кланового заклинания нет полного иммунитета. Если в нем заложена часть урона, которому у объекта полный иммунитет, то объект получает 50% от нанесенного урона. Если в клановом заклинании заложена часть урона, которому у объекта есть резист, то он уменьшается на 80%. Броня объекта, на которой воздействует заклинание, режется на 80%. Выходит, использовать его надо против высокоуровневых, хорошо бронированных тварей. Вот только, как оказалось, Архимаг не шутил, когда говорил о 10 тысячах членов клана, и что в основном урон зависит от количества членов клана и их уровня. Причем ощутимый качественный скачок воздействия на силу заклинания происходит каждые 100 уровней персонажей. Соклановец 100 уровня добавлял мощи заклинанию в 1,5 раза больше, чем чел 99-го, а 199-го в 2 раза меньше, чем 200-го. Вот и получилось, что получилось. 8 сокланов, все до 100 уровня, смогли влить в заклинание 17 очей урона. А так как в ближайшее время наплыва игроков в этот мир не предвидится, то по факту получается, что у нас на руках оказалась очередная пустышка. Я, застонав, откинулся назад и замер, невидящим взором уставившись на двери ателье. Сначала я не понял, что произошло, но через секунду осознал, что только что увидел. А это был мой чумазый посыльный, выскочивший из дверей ателье с объемным свертком. Он быстро воровато огляделся по сторонам и со всех ног бросился от меня вниз по улице. «Не понял? Что за...»